Да. Демьянск, Изюм, потом Севастополь с Керчью. Неожиданно произнес Глаголев, глядя на исписанную страницу и точно приглашая Тамбиева взглянуть на нее. Он писал об этом. Всю обратную дорогу от Никитских до Метрополя Тамбиев возвращался в своих мыслях к этой встрече и находил, что она поставила перед ним дюжину вопросов, один другого неодолимее. «А если не статья, то что это было такое?» — спрашивал Тамбиев себя с той осторожной последовательностью, которая вдруг возникает в человеке, когда его мысль не дробится, когда у нее определенная цель. Тамбиев принимал один довод, отвергал другой, чтобы тотчас отвести и этот новый, а может где-то наверху вдруг осенило Тамбиева, захотели знать, что думает старик Глаголев о войне и ее ближайших перспективах. В конце концов, то, что может сказать Глаголев, скажут немногие. Но почему Тамбиев так уверовал в Глаголева? Это вера в знание? Да, пожалуй, в знание и немного в силу его характера. В том, как Глаголев сегодня напрочь отсек все разговоры о младшем брате и Софье, хотя для него не было больнее раны, чем это, была тоже сила характера, по крайней мере, для Тамбиева. На утро корреспондентский конвой, 8 машин с корреспондентами и 3 с офицерами сопровождения и охраны, покинул Москву, направляясь в Клин. Грошев ехал с офицерами генштаба в первой машине, Тамбиев и Кожанин во второй. «Хотите чаю, Николай Маркович?» Спохватился Кожанин, когда они выехали из Москвы и полез за термосом. Он был большим любителем чая и обычно брал с собой в дорогу термос. «У меня даже сахар сегодня есть». «А не бабушкин ли это сахар, Игорь Владимирович?» произнес Тамбиев. Он знал, что весь свой паек достаточно скудный. Кожавин отсылал бабушке с сестрой за Урал, куда семья Кожавина эвакуировалась из Ленинграда. «Да нет, бабушке на этот месяц, пожалуй, не хватит сахара. Да не только сахара. Я отослал бабушке банку тушенки. Вы представляете, Николай Маркович, тушенки. Как раз к Новому году получит». Для щедрого пайка, который получали наркомендельцы, тушенка была делом немалым и выдавалась лишь в дни, когда дипломаты отъезжались в поездку с корреспондентами. «Видел перед отъездом Бардина», — произнес Кожавин, наливая в пластмассовый стаканчик чай. «Не Бардин, а половина Бардина. В довершение ко всем бедам, говорят, еще сын под бризантный снаряд попал, слыхали?» «Да». Тамбиев слыхал. Не только слыхал, но и получил от Сережки письмо. «Представляешь, циферблат ручных часов расколотило, а меня уберегло. Так, в трех местах занозило малость». Дальше следовал адрес. Деревня в Еловом Бору где-то между Клином и Дмитровым. «Так вы слыхали про сына Бардина, Николай Маркович?» — спросил Кожавин. «Слыхал, слыхал», — сказал Тамбиев. И тут же подумал, вот бы упросить Грошева рвануть в этот еловый бор. Не было бы дела добрее и для Егора Ивановича, от которого и в самом деле половинка осталась, и для Сереги. Но если днем нельзя, можно ночью, пока спят корреспонденты. На каком только коне к Грошеву подъехать? Мне бы хотелось прорваться в госпиталь к Бардину-младшему. «У меня осталось что-то от пайка. Галеты, кусок шоколада. Возьмите, Николай Маркович». «А я для него кое-что приберег. Только вот Грошев...» «Ну что Грошев? Обязан понять». Но не все зависело от Грошева. Встреча с командующим армией, на которую так рассчитывали корреспонденты, непредвиденно отдалялась. Армия была в движении. В Клину командующего не оказалось. Армия пошла дальше, не было его и в деревне, лежащей на большой тверской дороге. Был утром, а сейчас и километра в поле. Конвой последовал еще дальше, неровен час угодив в расположение немцев. Командующего можно было догнать, совершив 3, а может быть и 4 перехода. Он продвигался вперед и менял свои КП раньше, чем об этом удавалось сообщить в Клин. Этим и воспользовался Тамбиев. Госпиталь находился в 10 километрах от Клина. Нос опустилась на землю. Вид сожженных деревьев стал еще печальнее. Черные трубы на белом поле снега, обугленные свечи сараев и просто черные пятна угля на снегу стали ярче. Так же, как днем, шли нескончаемой вереницей по дорогам и вдоль дорог погорельцы. Шли из сожженных деревень в недалекой тьме, чтобы уберечься от лютого ненастья. Иногда в очень дороге возникал костер, и тогда Тамбиев мог рассмотреть стоящих над костром людей с вытянутыми к огню руками. В свете огня хорошо видны руки в печной саже, в угле. Потом Тамбиев въехал в лес и подивился его необычному виду. Наверное, так выглядел лес на далекой Тунгуске, побитый знаменитым метеоритом. Стояли стволы голые, со срезанными маковками, расчетленные, диковинные, изуродованные, ветви и хвою спалил огонь. Непонятно было, как в таком лесу мог расположиться госпиталь. Лес просвечивал точно марлей.